37. Некоторым сенаторам он помог восполнить их состояние до уровня, требуемого законом. Примечание 21. Смотри примечание 19. Конец примечания. Тем более непонятно, почему просьба Марка Гортала, молодого человека знатного рода, пребывавшего в явной нужде, он встретил с открытой неприязнью. Гортал, внук оратора Квинта Гортензия, был склонен щедростью божественного Августа, который пожаловал ему 1 000 000 сестерцев взять жену и вырастить детей, чтобы не угас столь прославленный род. Итак, поставив своих 4 сыновей у порога Курии, Гортал, когда до него дошла очередь голосовать, на этот раз сенат заседал во дворце, устремляя взгляд то на изображение Квинта Гортензия, находившееся среди изображений ораторов, то на изображение Августа, начал речь таким образом. «Почтеннейшие сенаторы, тех число и малолетство которых вы воочию видите, я вырастил не по своей воле, но потому что таково было желание принцепса. Да и предки мои заслужили, чтобы у них были потомки, ибо я, из-за превратности обстоятельств, смотри примечание 22, не имевший возможности ни унаследовать, ни достигнуть ни богатства, ни народного расположения, ни красноречия этого исконного достояния нашего рода, был бы доволен своей судьбой, если бы моя бедность не покрывала меня позором и не была в тягость другим». Страница 60. Примечание 22. Отец Марка Гортала, Квинт Гортензий Гортал, после убийства Юлия Цезаря сначала примкнул к партии цезарианцев, затем перешел в стан Брута и Кассия, вследствие чего лишился всего своего имущества. Был убит в битве при Филиппах, 42 год до нашей эры. Конец примечания. «Я женился по повелению императора. Вот потомство и отпрыски стольких консулов, стольких диктаторов». Примечание 23. Из предков Марка Гортала консулами были его дед, оратор Квинт Гортензий Гортал в 67 году до нашей эры и Луций Гортензий в 108 году до нашей эры. Диктатором Квинт Гортензий в 286 году до нашей эры. Выдающимися деятелями в республиканский период были и его предки по женской линии. Конец примечания. «Я вспоминаю об этом не из тщеславия, но чтобы привлечь сострадание. В твое правление, Цезарь, они получат от тебя почетные должности, которыми ты их соблаговолишь одарить. А пока спаси от нищеты правнуков Квинта Гортензия и тех, кому благоволил божественный Август».